Что? Вот и сейчас Арториус не сразу нашелся, что сказать. Что интересует господина третьего помощника на этот раз? Лемешева снова продемонстрировала ослепительную улыбку. Хочу сразу предупредить, что все тайны программы Серебрякова знает только сам великий Серебряков. Так что прошу не ожидать от меня невозможного, продолжала улыбаться доктор. Интересно, сколько ей лет? 27? 37? Или, может, 47? Арториус с трудом оторвал взгляд от ее бедер и заставил себя собраться с мыслями. С третьей попытки ему это удалось. Денис Денисович упомянул про совершенно феноменальную емкость Пирогова и способность этой удивительной программы хранить информацию во много раз больше, чем тот объем, что она сама занимает на носителе. Как же такое возможно? Лемешева улыбнулась еще шире. «Вы не совсем верно восприняли формулировку профессора, господин Арториус. А, кстати, вы так и не сказали мне в прошлый раз, как вас по имени-отчеству. У нас в отделе не принят столь сухой и безличностный официальный тон. Мне было бы удобнее обращаться к вам более естественно». «Возможно, вы не знаете, Татьяна Петровна, но у обитателей Улья нет как таковых фамилий, имени и отчества». Глядя на то, как расширились от удивления глаза Лемешевой, Арториус про себя недобро усмехнулся. «А что вообще вы в своем ВИП знаете про улей? Живете себе припеваючи и купаетесь в роскоши. Дело в том, что в уровне улей, по площади, сопоставимому с уровнем ВИП, проживает более 47 тысяч человек. Проблема перенаселенности улья возникла еще 200 лет назад». Уже тогда было неинформативно использовать для идентификации систему фамилий, имен и отчеств по причине весьма многочисленных совпадений. Поэтому мы отказались, в конце концов, от нее. И вот уже 200 лет детей в Улье называют одним, но зато совершенно уникальным именем. Мы даже ведем базу данных занятых и незанятых имен. Возможно, для уроженцев ВИП наши имена звучат несколько непривычно, зато у нас вы никогда не найдете людей с совершенно одинаковыми именами. Так что Арториус для меня — это и имя, и фамилия, и отчество вместе взятые. Но вы можете называть меня Арти. Так зовут меня близкие люди. Чиновник слегка выделил последнюю фразу. Какая грустная история, господин Арториус. Мне крайне неловко, что я не была осведомлена об этом. Лемешева, не переставая улыбаться, также слегка выделила обращение. Третий помощник в глубине души досадно поморщился. «Однако давайте вернемся к вашему вопросу». Доктор перешла на серьезный тон. «На самом деле мы не знаем, какой объем занимает Пирогов. Более того, никто, если можно так выразиться, еще не смог увидеть эту программу целиком. На данный момент точно известно, что с увеличением объема сети вычислительные мощности и скорость аналитической обработки данных Пирогова возрастают, а с уменьшением понижаются». Но все, к чему когда-нибудь Пирогов получал доступ, хранится в его памяти и от размеров сети симбионта уже не зависит. Но это означает, что программа должна требовать под себя бесчисленные терабайты носителей, — возразил чиновник. Вот тут и скрыта одна из многочисленных загадок Пирогова. Лемешева покачала головой. Никто не знает не только как и где, но и в каком виде он хранит информацию. Мы можем только строить гипотезы, одна из которых считает, что программный код Великого Серебрякова содержит собственную уникальную систему компрессии данных, способную размещать терабайты информации на площади носителя, вмещающей обычный байт. Но это же невозможно! Арториус подался вперед. Я, разумеется, не ученый, специалист в программировании, но понимаю, что двоичный код не позволяет подобных чудес. «Дело в том, уважаемый Арториус, — доктор сделал многозначительную паузу, — что Пирогов не имеет ничего общего с двоичным кодом. Это как так? Чиновник начал опасаться, что нить понимания выскальзывает из его рук. Вообще-то это тоже гипотеза, — Лемешева скромно опустила глаза, — автором которой являюсь я. Я считаю, что так называемым программным кодом Серебрякова, часть которого нам удалось изучить, — написано не что иное, как всего лишь интерфейс, предназначенный для взаимодействия Пирогова с окружающей средой симбионтом. Сам же Пирогов построен на абсолютно неизвестных науке принципах, что и объясняет его поистине фантастические возможности. Невероятно! В который раз поразился таланту древнего гения чиновник. То есть, правильно ли я вас понял, если Пирогову обеспечить доступ к сети какого-то другого убежища, мы получим доступ к их технологиям. Если быть точнее, Пирогов получит. А в чем разница? Пирогов — это мощный аналитический инструмент. Он ни о чем не сообщает сам по себе. Он отвечает только на конкретно поставленные вопросы и решает четко сформулированные задачи. Чем менее конкретно определен круг переменных, тем более долгим будет процесс анализа. Доктор с грустью вздохнула. К сожалению, никто не знает, где найти и как заглянуть во внутренние базы данных Пирогова. Можно только мечтать о том, какие тайны скрыты в них. Лемешева достала из низкотемпературного шкафа бутылочку «Эвиана», разлила ее по стаканчикам и протянула один из них чиновнику. «Да они просто купаются в ней», — в который раз кольнула зависть Арториуса. «Я получаю одну такую раз в смену, а купить ее я и вовсе бы не решился. А они тут у себя, похоже, ее даже не считают». Элита бункера обеспечивалась по-элитному. Третий помощник почувствовал свою ущербность. «Ну уж нет». «В своей области я такой же талант, как и они в своей». «Я это еще докажу. Они все еще удивятся. Все, абсолютно!» Арториус подавил вспышку гнева и взял себя в руки. «Но позвольте, Татьяна Петровна, если все так, как вы мне сейчас объяснили, то давайте предположим, что мы установили контакт в вашей сети с сетью сообщества Swiss. Потом ввели в Пирогова самые полные данные анализа, содержащиеся в этом стакане воды». Чиновник приподнял стакан на уровень глаз. «После чего поставим задачу получить точно такую же, но уже в большем количестве. В результате Пирогов бы выдал нам технологию производства Эвиана». «Точно так», — подтвердила Лемешева. «Мой дорогой Арториус, вы готовитесь взломать секреты специализации всех сообществ или только Swiss?» Чиновник узнал веселый голос академика Кузнецова. Арториус встал и показал выдающемуся медику раскрытую ладонь. «Очень рад видеть вас, Александр Алексеевич. Как продвигаются ваши изыскания?» Кузнецов хохотнул. «О, вижу, Танечка, и вас втянуло в свой круг искателей сокровищ древних!» Академик укоризненно посмотрел на Лемешеву и добавил, обращаясь к Арториусу. «Предупреждаю, это занятие способно превратить все ваше свободное время в поиски привидений». «Это не пустая трата времени, Саша. Вы прекрасно об этом знаете», — взвелась Лемешева. Кузнецов лишь отмахнулся и направился к ожидающей его группе медиков и аналитиков во главе с Трубецким. Трубецкой подмигнул Арториусу и развел руками, мол, «Ничего не поделаешь, взгляды ученых не всегда сходятся». Один из медиков вывел на стенной экран бесчисленное множество совершенно непонятных Арториусу данных, и в кругу ученых началось обсуждение. Арториус повернулся к Лемешевой. «Татьяна Петровна, что я имел в виду, Александр Алексеевич? Я что-то не так сказал?» Женщина выглядела раздосадованной. Наоборот, очень даже то. Было видно, что слова академика задели доктора. Видимо, спор на эту тему шел между ними уже давно. «Вас не затруднит объяснить, если, конечно, это не страшная тайна?» Арториус одобряюще улыбнулся, всем своим видом демонстрируя полнейшую солидарность с незаслуженно отчитанным доктором. Лемешева недоверчиво посмотрела на чиновника и ответила ироничным тоном. «Хотите потратить свое личное время на поиски привидений?» «С удовольствием!» Чиновник был воплощением понимания. «Собственно, много времени тратить и не придется». Женщина устроилась в кресле поудобнее. Все началось чуть более 50 лет назад, когда один из сотрудников аналитической группы, придя на смену в шутливой форме, обратился к программе «Пирогов». Дело в том, что великий Серебряков назвал программу в честь выдающегося хирурга древности. И вот этот молодой сотрудник, имея целью просто пошутить и не ожидая никакой реакции от программы, ввел в диалоговой строке фразу, обратившись к Пирогову по имени-отчеству и на древний манер. Он написал почти так же, как вы поприветствовали сейчас Кузнецова. «Здравы будьте, Николай Иванович. Как продвигаются изыскания?» Далее произошло совершенно удивительное событие. Лемешева напряглась, ее глаза вспыхнули. Пирогов ответил. «Введите пароль». «И что?» — заинтересованно спросил Арториус. «И все?» Доктор виновато посмотрел на чиновника. «Пароля не знает никто. Дело в том, что Пирогов реагирует на это приветствие только на одной единственной машине во всем бункере, находящейся тут, недалеко, в подуровне аналитической группы. На любой другой консоли эта фраза программы попросту игнорируется. Поэтому официальное научное мнение гласит, что это всего лишь забавная ошибка, веселый баг в программе. Великие тоже люди, могли и ошибиться. Тем более, что это открытие вызвало поначалу немалые резонансы, были испробованы десятки тысяч способов подобрать пароль. Была даже специально заказана соответствующая программа в Америке. Вариационный генератор паролей Microsoft проработал более 20 лет, хоть и часто зависал, но Пирогов игнорировал и продолжал игнорировать любые попытки. Он даже не сообщает, что пароль неверен, просто никак не реагирует. Но вы с мнением большинства не согласны, ведь так? Верно. Глаза доктора вновь загорелись. Есть небольшое научное течение, не разделяющее официальную точку зрения. Мы считаем, что тот молодой ученый случайно обнаружил вход в закрытую часть программы Пирогов. Мы полагаем, что на той машине работал сам Серебряков, и нет никакой ошибки. Там скрыт вход в личную часть Пирогова, которую великий Серебряков создал для себя. Арториус мысленно улыбнулся, глядя на то, насколько увлеченно Лемешева ведет свой рассказ. Кузнецов прав, это, конечно же, ерунда, легенды, вроде той детской сказки про спящих героев. Что поделать, людям хочется верить в чудо. Но доктор, похоже, серьезно верит в подобную чепуху. Пожалуй, стоит подыграть ей. Может, таким способом со временем удастся заполучить неприступную интеллектуалку. Чиновник изобразил живейший интерес и спросил, это представляет прямо-таки колоссальный интерес. Почему же академик Кузнецов столь скептично относится к этим очевидным фактам? При упоминании фамилии давнего оппонента Лемешева боевито расправила изящные плечики. Ха! У нас давние противостояния. В молодости Александр был лидером нашего течения, но по прошествии лет, так и не добившись решения загадки, он сдался и объявил, что наши поиски есть пустая трата времени, сил и средств. Теперь я возглавляю поиски, а академик Кузнецов является лидером официального большинства, утверждающего, что мы ищем очередных спящих героев. Арториус отметил, что это обстоятельство может ускорить процесс завоевания столь манящего тела доктора. Первым делом надо будет обязательно вступить в это ее смешное общество, которое она так наивно именует научным течением. А, кстати, что это за история с этими спящими героями? И, видя удивление, отобразившееся на лице Лемешевой, третий помощник поспешил предвосхитить ее вопрос. Несколько месяцев назад один милый карапуз рассказал мне часть этой истории. Видите ли, фольклор випов не знаком уроженцу Улья. Ах, вот оно что! Лемешева вновь сверкнула ослепительной улыбкой. Не думала, что в разных уровнях разные сказки. Ну, как раз тут все очень просто. Легенда гласит, что в древности, сразу после Великой катастрофы, в бункере существовала особая группа, сотрудники которой защищали наше убежище от многочисленных опасностей того времени. Они сражались с захватчиками извне, с различными чудовищами и прочими порождениями мутаций под действием жесткого излучения. Этим людям часто приходилось подниматься на поверхность, в эпицентре термоядерных взрывов, вследствие чего все они были неизлечимо больны и медленно умирали. Чтобы хоть как-то продлить группе жизни, их поместили в анабиоз, где они дожидались создания способы излечения, просыпаясь лишь в случае возникновения внешней угрозы бункеру. Это очень популярная детская легенда, и все малыши играют в спящих героев. А когда подрастают, начинают их искать, что доставляет немало нервных минут волнующимся родителям и службе охраны. Доктор негромко рассмеялась, и ее переливчатый смех снова на миг загипнотизировал чиновника. «Ничего». «Когда я стану директором, никто уже не посмеет разговаривать со мной в таком снисходительном тоне», — пообещал себе Арториус. «У меня будет множество таких женщин, а то и получше». И, мило улыбнувшись, спросил, «Так на самом деле спящих героев не существует?» «Конечно нет. Возможно, когда-то они и существовали, но спасти их так и не удалось. А быть может, это лишь одна из древних легенд. В любом случае, если бы в анабиозных камерах кто-то был... Мы бы знали об этом первыми. Доктор Лемешева поднялась, давая понять, что разговор подошел к концу. Прошу прощения, господин Арториус, мне пора идти. Арториус вскочил с кресла и прямо-таки расплылся в улыбке. Конечно, конечно! Не смею вас задерживать, Татьяна Петровна. Я очень благодарен вам за весьма познавательную беседу. С нетерпением буду ждать возможности продолжить ее в другой раз. Лемешева словно не заметила последней фразы чиновника. «Всего вам доброго», — произнесла доктор, — и покинула лабораторию с грацией, свойственной лишь обитательницам VIP.